Титулы им назад отдают, ордена, едут из дальних сибирских стран в ближние города. Первые люди встречают их по городам, словно богов каких. Князь встал с кресел своих, и чего во всю волкоярскую жизнь его никто за ним не видал, перекрестился. «Благословен грядый во имя Господне», — глухо произнес он. «Вот и повидались бы ваше сиятельство», — подхватил Хлопонич, раздувая произведенное впечатление. «Поди в числе их ни одного старого приятеля найдете». Ничего не сказал князь, но всю ночь после этого разговора проходил по покоям своим важный и строгий. И за долгий срок впервые, кажется, думал не о мертвых бредах своих, но о живом, далеком, хорошем, светлом. Но когда на завтра Хлопонич возобновил свои соблазны, Александр Юрьевич только улыбнулся с грустью. «Нет, Пафнутьевич, утро вечера мудренее. Не дитя я, чтобы благовать мечтами». «Право, повидались бы, ваше сиятельство». «Зачем? Чтобы себя стыдиться. Я и наедине, брат, сам с собою довольно стыжусь». «Помилуйте, как можно?» – смутился прихлебатель. Но князь твердил. «Общего между нами нету. Рад, что живы, кто жив, а нету, умерло общее. Они там, в глубине сибирских руд, души свои живые сохранили, сквозь вьюги, мрак и нищету, в оковах свет свой пронесли. А я свободный, богатый, душу зарыл глубже, чем в рудник. Темный демон, душа моя, и поздно, не взлететь ей. Что уж, чертушки с декабристами, тоже наслышаны, небось, а чертушки-то... Они освобождали, а я заковывал. С испугом в глазах встретят. Еще и руки, пожалуй, не подадут. Нет, поздно, Хлопонич, поздно. Довольно об этом. Лучше расскажи, какие слухи. Что нового правительство думает насчет мужиков? Отбирают от нас рабов наших или поконетелимся еще?» Хлопонич замялся. В старину князь вестей о воле не любил. В 1841 году, когда под впечатлением крестьянских бунтов слово «воля» щеголяло по всей России, не обошло оно и унжинских трущоб. Волкоярские мужики при слухах о свободе стали усерднее креститься, стоя в церкви, и в сумерках собирались на задворках покалякать о слухах, перелетевших в Костромскую глушь вместе с ходоками-питерщиками и ходебщиками-афонями. Князь тогда призвал муфтеля. «Аракчеев, ты слышал? Правительство струсило. Хамью дают свободу». «Точно так, ваше сиятельство. Что ты об этом думаешь? Не могу знать, ваше сиятельство. Ты глуп. Никаких реформ сейчас не будет. Не может и не должно быть. Вот что ты должен думать. Нос короток. Слушаю, ваше сиятельство. Я слышать не хочу ни о каких новостях. Понял? Понял, ваше сиятельство. Я был барином и умру барином. Если же стрясется над Россией такая беда, то я не русский более. Когда я умру, воля моих детей, идти ли по моим следам или якшаться с холопишками. Говорят, между молодым дворянством теперь на это много охотников, но пока я жив, слушай, муфтель, если хоть одно слово в Волкояре будет сказано о воле, я самого тебя пошлю на конюшню, даром, что ты немец и имеешь чин». Памятуя этот давний случай, Хлопонич имел основание предполагать, что привезенные им вести о свободе окажутся очень неприятны грозному деспоту крепостного Волкояра. Но, к его удивлению, князь выслушал совершенно спокойно и только полюбопытствовал. «С землею? Угрожают, будто с землею. Отлично, так и надо. Довольно нам остзейского срама». Хлопонич, совсем не находя этого отличным, ибо в ту пору округлил свое состояние уже в 300 благоприобретенных душ, позволил себе заметить. «А я, ваше сиятельство, сомневаюсь. Ничего не будет. Были господа и были рабы. Будут рабы и будут господа. Как быть перемене законом мира сего?» Князь необычайно оживился. «Нет, Хлопонич, будет воля, непременно будет», – твердо сказал он. «Должна быть, пора. Великое время наступает для России. Не тоскуй о прошлом. Не знаю, что даст будущее, а прошлое и настоящее – тьма кромешная, скрежет зубовный. Ты думаешь, жизнь вокруг нас? Нет. Мерзость, запустение, гнилое дупло, обросшее поганками. Я, ты, муфтель, Олимпиада, все кругом поганки. И не наша в том вина. Не могли мы другими быть. Из поганого дупла дуб не станет и поганок. К черту нас всех, к черту. Только черт-то захочет ли взять. Пожалуй, назад приведет. Такие голубчики, что и ему не надобно. Я рад, что сын мой будет сыном свободной России. Уже не будет так, что десятки тысяч душ живут на свете только за тем, чтобы кормить и баловать постылого и ненужного никому человека вроде меня». Сконфуженный Хлопонич хотел возражать. Князь горько засмеялся и переменил разговор. Несмотря на свои еще далеко не старые лета, ему шел 53-й год, Александр Юрьевич заметно опускался и разрушался. Его одолевала болезненная вялая тучность, с одышкой и сердцебиением, приливами крови к голове. В дворне поговаривали, что князь недолговечен. Он сел писать завещание, огромное, подробное, сложное.